Глава вторая. «Маляка!» — воскликнула Элайна. «Ты не устаешь меня удивлять! В первую секунду я даже не поверила, что в зал вошла служанка, которая год назад пряталась за спиной Адеры и боялась оторвать взгляд от пола». Блеснув обворожительной улыбкой, указала на тучного мужчину. «Хочу представить тебе моего супруга. Это герцог Модес Гаири». «Модес! Это та самая Маляка, о которой судачит весь Тазар». Маляка присела. Элайна взяла ее за локоть. «Голубушка, в тебя нельзя не влюбиться». Повернулась к мужу. «Я права?» Модес поцеловал супруге руку. «Милая, ты всегда права». «Ну вот и поговори с мужчинами», — рассмеялась Элайна, приоткрыв белоснежные зубы. «Вот уж не думала, что Адер решится станцевать контемп. Этот танец для бедноты. Там нет ни одной классической фигуры, сумбуры безобразия. Наверное, поэтому его так любит виконт Фандези». И неожиданно сменила тему. «Тяжело тебе с ними?» «О ком вы говорите?» — спросила Маляка. «О твоих мужчинах». Элайна добродушно смотрела на нее, а Маляка чувствовала, как герцогиня пытается залезть ей в душу. «Думаю, им тяжелее». Элайна вновь расплылась в улыбке. Глянув поверх ее плеча, произнесла. «За год Адер возмужал и стал еще красивее. Не находишь?» Взяла с подноса фужер, сделала глоток. «Бедная Галисия. 6 лет ждет предложения руки и сердца. Я ее понимаю. И понимаю всех женщин, которые мечтают о достойном мужчине. Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. И никто не мечтает о нищете и уродливом супруге. Но Адер женится не на женщине. Сын великого женится на стране. Он никогда не встанет на ступень ниже. А Галисии суждено быть его фавориткой. Адер любит ее и вряд ли с ней расстанется. Только не говори, что переговоры о браке Адера идут полным ходом. Галисия расстроится. Пообещай, что не скажешь». Маляка улыбнулась. «Не скажу». «Не понимаю, почему Вилар тянет с помолвкой. У него прекрасная возлюбленная. Кстати, тоже маркиза. Она бы приехала, но здесь полно простолюдинов и нетитулованных дворян». Элайна пригладила мизинцем бровь. «Ты знаешь, что род Бархатов древнее рода Каро?» «Теперь буду знать». «Вилару и его детям уготовано великое будущее. Отец Вилара бредит внуками. Года идут, здоровье подводит, а он надеется увидеть их на первом балу. Первый бал — это такое событие. У тебя этот бал какой по счету?» «Второй». «Ах, да, второй. Первый был в Росьяре. Наслышано. Тезар до сих пор гудит. Граф Эпла рассказывал, как на вечере милых бесед ты играла с наследным принцем в какую-то бестолковую и пошлую игру. Это правда, что ты напилась?» Маляка сузила глаза. «Правда». Глотнув вина, Элайна провела пальцем по ободку фужера. «Если соберешься в Градмир, сообщи заранее дату приезда. Я встречусь с тобой в парке. Жаль, но во дворец великого тебя не пустят». «Я не приеду». «А вдруг взбредет в голову еще раз поехать в цивилизованную страну? Обязательно напиши». Элайна улыбнулась Модусу. «Милый, пригласи меня на танец». Покрутила бокал, выискивая глазами прислугу. Вручила бокал Маляке. «Милочка, будь любезна. Если хочешь, можешь допить». Вилар убеждал себя, что это был всего лишь танец. Необычный танец без единого касания. Адер и Маляка тянули руки и, словно наталкиваясь на стену, видимую только им, проводили пальцами по прозрачной преграде. Казалось, вот-вот и они притронутся друг к другу, но нет. Пальцы скользили вдоль бедер, шеи, плеч. Лицо Маляки. Такое выражение ее лица Вилар видел впервые. Он не мог подобрать слова, путался в мыслях, старался думать только о непривычных па, а перед внутренним взором вновь и вновь появлялась она с опущенными ресницами и приоткрытыми губами, будто ждущими поцелуя. С таким чувственным видом женщина отдается любимому мужчине. Заметив, что Элайна и Модас пошли танцевать, и Малика стоит одна, Вилар ринулся к ней, но что-то его остановило. За кем так пристально она наблюдает? Вилар проследил за ее взглядом. Адер вел Галисию в танцы и что-то нашептывал на ушко, перемежая слова нежными поцелуями то в щеку, то в шею. Расслабив галстук, Вилар вновь посмотрел на Малику. Она сжимала фужер. Рука тряслась от напряжения. Вдруг стекло лопнуло. Вино, красное как кровь, потекло по молочным перчаткам. Схватив ртом воздух, Вилар пошел вперед, натыкаясь на гостей, наступая на ботинки и подолы бальных платьев, не слыша извинений и недовольных возгласов. Замерев в полушаге, прошептал: «Малика». Она обернулась. Боль вырвалась из огромных глаз и впилась Вилару в лицо сотнями иголок. Отшатнувшись, он едва устоял на ногах. «Бог мой!» Малика вложила ему в руку осколки фужера и покинула зал. «Господин, вы не поранились?» — прозвучал чей-то голос. «Положите стекло на поднос!» Стало темно и холодно. Вилар крутил головой и не мог понять, куда все исчезли. Сквозь мглу проступила лестница. Высокие ступени. Слишком высокие. Неимоверно длинный коридор. Вилар налетал то на одну стену, то на другую. Путь неожиданно преградила дверь. Бесшумно повернулась ручка. Свет из коридора выхватил из мглы женский силуэт на фоне открытого окна. Держась за рамы, Малика смотрела в черное небо. Ветер вздымал шторы, трепал бахрому скатерти. Раскачивая люстру, звенел хрусталем. По комнате летали листы бумаги. «Малика!» «Вилар, уйдите!» «Почему ты не сказала, что любишь его?» «Вилар, уйдите!» Простонала она. «Ты играла мной! Почему?» Малика резко обернулась и, стиснув кулаки, закричала. «Уйди! Ради Бога, уйди!» «Будь счастливо!» — проговорил он и закрыл за собой дверь. Гости были в восторге от правителя. Никто не видел Адера таким жизнерадостным и игривым. Прохаживаясь по залу, он заводил непринужденные беседы, сыпал шутками и комплиментами. И на пике безудержного веселья собеседников переключался на следующую компанию. «Мой правитель!» — прозвучало за спиной. Адер оглянулся. «Урбис!» Взял Галисию под локоть. «Дорогая, позволь тебе представить старосту Лайдары. Когда-нибудь я обязательно покажу тебе этот город. Это не город, а настоящая сказка». Похлопал Урбиса по плечу. «Твоя семья довольна?» «Очень довольна». «Где твоя супруга?» «Рассматривает с дочкой картины». Адер рассмеялся. «Своди их во дворец Зервана, Урбис! Покажи им оригиналы, а на копии не стоит тратить время». «Обязательно свожу, мой правитель», — проговорил староста, бегая взглядом по залу. «Не знаете, где Малика? Танцевать я не умею, но с удовольствием бы с ней побеседовал». «Она ушла», — ответила Галисия и добавила. «С маркизом Бархатом». «Совсем ушла?» — сник Урбис. «Наверное». «Очень жаль». «Дорогая», — сказал Адер. «Я отлучусь на полчаса, а ты потанцуй с Урбисом». Вложил ее руку в руку опешившего старосты и вышел из зала. Маранда помчался вперед, оглядываясь на хозяина. «Парень, нам в другую сторону!» Крикнул Адер, но зверь скрылся в ответвлении коридора. Адер вошел в кабинет. Усевшись за стол, достал из ящика мятый конверт, вытащил из него два листа. Слова, строчки, подписи. С двумя именами все понятно. Но было еще одно имя, которое полосовало душу, как кнутом. Опустив руку на телефон, Адер помедлил и снял трубку с рычага. Послышался щелчок. «Приемная. Адер Карро». «Одну секунду, Ваше Величество!» Торопливо проговорили на том конце провода. И действительно, через секунду прозвучал натруженный голос. «С днем рождения, ваше высочество!» «Трой!» Адер запнулся. «Если сейчас сказать то, что он задумал, обратного пути не будет». «Я слушаю, Адер». «Почему ваш дед приказал сжечь библиотеку?» Повисло молчание. Адер поелозил пальцами по бумагам, посмотрел в окно. Мглу прорезал свет фар. Кто-то из гостей уехал, не дождавшись окончания бала. Адер не выдержал. «Трой, вы видели документ?» «Передо мной два документа». Трой выдохнул. «Ваше высочество!» И вновь надолго умолк. «Мой отец в курсе, что ваш дед был заговорщиком?» спросил Адер. «Нет». «У кого оригинал документа?» «Я не знаю». «Оригинал у зачинщика?» «Возможно». «Возможно или да?» «Да». «Оригинал у вас?» рявкнул Адер в трубку. «Нет». Адер откинулся на спинку кресла. «Значит, ваш дед не зачинщик. Это радует». «Что вы намерены делать?» «Я в раздумьях». «Ваше Величество!» «Наконец-то для вас я стал Величеством. Замечательный подарок на день рождения». «Ваше Величество!» «Как поживает архив Порубежья?» перебил Адер. «Почти готов к отправке», заверил Трой не своим голосом. «У меня есть список всех бумаг. Постарайтесь, чтобы из архива ничего не пропало, иначе я буду разговаривать с вами по-другому». «Я лично прослежу». «Благодарю вас, Трой. И вместе с архивом пришлите бумагу с подписью вашего деда». «Ваше Величество, прошу вас, этот документ — моя защита». «Отныне я ваша единственная защита». «Спокойной ночи, Трой», — сказал Адер и положил трубку на рычаг. В приемной страж вручил ему письмо от маркиза Бархата. Адер несколько раз прочел коротенькое послание, в котором Вилар сообщал, что из-за боли в спине вынужден на месяц уехать с Юла к морскому народу. Новость озадачила. Друг не жаловался на спину. И почему уехал ночью, тайком? Скомкав письмо, Адер бросил его в корзину для мусора и окаменел. «Вилар увез Эйру!» В крыле, ожидающем ремонта, Адер был всего пару раз и не помнил, где находились бывшие комнаты Эйры. В них она жила прошлой весной, когда вернулась из клиники. Он долго блуждал по коридорам с обшарпанными стенами, поднимался и спускался по лестницам со стертыми ступенями, пока не сообразил сказать охранителям, что ищет покои тайного советника. В гостиной рыдала служанка. Парень утыкался носом в закрытую дверь спальни и тихо рычал. Страж преградил Адеру дорогу. «Маркиз Ларе велел никого не пускать!» «Что он здесь делает?» «Маляку нашли без сознания!» Адер свел брови. «Что значит «нашли»?» Служанка вытерла слезы. «Я хотела разжечь камин. Сказали, что ночью будут заморозки. Пришла, окно открыто, госпожа на полу. Я взяла ее за руку, а рука как ледышка». Девушка заголосила. «И почему я не пришла раньше?» «Цыть!» — прикрикнул на нее страж. «Простите, мой правитель, но маркиз Ларе...» «Позови его», — приказал Адер и окинул взглядом комнату. Штора на окне сорвана с карниза наполовину, будто на ней кто-то качался. На подоконнике неряшливая стопка чистых листов, словно их складывали в спешке. «Мой правитель», — тихо произнес Ярис Ларе, выйдя из спальни. «Что с ней?» «Думаю, то же, что и в Лайдаре». «Она в сознании?» «Нет». Ярис снял очки. «Идите к гостям, мой правитель». «Не могу». «Так надо. Я сообщу, когда ей станет лучше». Адер порывисто схватил его за рукав. «Ярис!» Маркиз Ларе накрыл ладонью его руку. «Я все понимаю». «Нет, не понимаете». «Понимаю, мой правитель, но вы должны идти к гостям». Последние часы торжества прошли мимо Адера. Он не поднимался с трона. Растягивая губы в улыбке, смотрел на распахнутые двери. Кивал Галисии, что-то отвечал Элайне, не отводя взгляда от светлого проема. Прощаясь с гостями, шутил, отпускал комплименты, благодарил и злился, что люди слишком медленно и слишком скучно покидают зал, и Ярис не может пробраться через толпу. Ушел последний гость, а маркиз Лорре так и не появился. Эш вытянулся перед помостом. «Мой правитель, вы велели подойти к вам после бала». «Зачем?» Эш с растерянным видом пожал плечами. «Наверное, о чем-то хотели поговорить». Помолчал, ожидая ответа. «Я приду утром». И попятился. «Стой!» Адер посмотрел на Галисию и Элайну, тихо беседующих на кушетке. «Оставьте нас!» «Дорогой, уже поздно, ты устал!» — начала сестра. «Оставьте нас!» — повторил Адер, еле сдерживая, чтобы не закричать. Подождал, когда караул удалится вслед за дамами и закроются двери. «Эш, у меня к тебе просьба. Не приказ, а огромная просьба. Это я могу доверить только тебе». «Благодарю вас, мой правитель», — вымолвил Эш настороженно. «Подожди благодарить». Адер вытащил из-под себя подушечку. Помяв в руках, швырнул за трон. «В подземелье, под дворцом Зервана, в тюрьме, до сих пор находятся обгоревшие скелеты. Найди среди них скелет Зервана». Эш мотнул головой. «Нет, я подозреваю, что он там». «Такого не может быть!» Адер сжал подлокотники трона и потянулся вперед, выворачивая себе руки и наслаждаясь болью. «У меня есть все основания для подозрений. Найди, куда перенесли из дворца портрет Зервана в полный рост. Возьми в помощники врача, судмедэксперта, художника, кого угодно. Тех, кому доверил бы свою жизнь. И докажи, что я ошибаюсь». «А если не ошибаетесь?» Эш обхватил лоб широкой ладонью. «Страшно представить, что тогда начнется!» «Об этом никто не должен знать», — сказал Адер. «Только я, ты и твои доверенные люди». «Тогда зачем затевать поиски?» «Останки короля не должны лежать среди убийц и воров». Эш встал по стойке смирно. «Разрешите уехать прямо сейчас?» «Езжай». В холле переминались с ноги на ногу Галисия и Элайна с супругом. Адер проводил их до лестницы, одну поцеловал в висок, вторую в щеку, кивнул Модосу и вышел из замка. Ветер прижимал кусты к земле. Горизонт трепетал от зарниц. В воздухе метался запах далекого ледяного дождя. Адер сел на ступени. Кто-то накинул на него плащ и принес кружку горячего чая. Через пару часов за спиной прозвучали усталые шаги. Ярис сел рядом. Ёжась поднял воротник пиджака. «Малика пришла в сознание». «Как она?» — спросил Адер и отдал ему кружку с остывшим чаем. «Считает первая струна, вторая струна, и снова первая, вторая. Я подумал, что она пытается вспомнить цифры, решил помочь ей. Говорю, третья, а она нет». «Вторая». «К ней можно?» «Она никого не хочет видеть. Даже Муна выгнала. Я еле уговорил ее оставить сиделку». «Что с ней, Ярис?» «Это знает только она». Маркиз встал, потоптался на месте. «Вы должны держать себя в руках, мой правитель. Сплетни вам ни к чему». Адер подставил лицо ветру и закрыл глаза. Йола ворочался на заднем сидении, кутаясь в плед и адресуя недовольные вздохи Вилару. Старик был огорчен не тем, что покинул замок слишком рано. Он успел сделать все. Поболтать с гостями, посмотреть, как танцуют дворяне, побеседовать с правителем и спробовать угощение. Потом понял, что бал действует на него как снотворное, и отправился спать. Он даже успел увидеть первый сон. Йола не понравилось, как его вытащили из постели, вывели из замка и словно мешок затолкали в автомобиль. И только природная наблюдательность не дала возмущению вырваться наружу. У маркиза Бархата однозначно что-то стряслось. За 2 часа, проведенных в дороге, Вилар не сказал ни слова. Он всецело отдался единственному желанию – уехать подальше от развалин храма своей любви и надежды, и гнал машину, не разбирая дороги. Однако непогода заставила заглушить двигатель. Свет фар упирался в черную пелену. Завихрения песка и пыли закрывали ночное небо. Небывалые по силе порывы ветра раскачивали автомобиль. В стекла бились вырванные с корнем кустарники и шары спутанной травы. По крыше и капоту цокали камешки. Всматриваясь в непроглядную мглу, Вилар ждал, когда воздух хоть немного посветлеет и будут заметны валуны, раскиданные по пустоши. Рассудок требовал действий, вынужденная остановка рвала его на куски. Вилар вышел из машины. Схватившись за дверцу, глотнул ледяного воздуха. Разум заполонили воспоминания, похожие на мучительный беспробудный сон. Боль потери вспыхнула с новой силой, и Вилар закричал. Крик исторгся из глубины души. Крик, который он не мог остановить. Огонь опалил его сердце, по венам хлынула кислота. И вдруг внутри словно что-то сломалось. Мысли терзания устремились в разлом и канули в бездну. Вилар долго стоял под порывами ветра. Пространство и время больше не имели к нему отношения. Он оказался за их пределами. Все радости умерли для него, чувства исчезли, жизнь потеряла смысл. Наконец, в прорехах рваной тучи показалась убывающая луна. Очертания камней стали четче. Вилар заставил себя сесть за руль, повернул ключ в замке зажигания и повел автомобиль по изнеможенной ураганом пустоши. Наступил мутный, как потускневшее зеркало, рассвет. Йола приподнялся на локте. Посмотрев в окно, сел. «Куда мы едем?» Вздрогнув, Вилар вспомнил, что в машине он не один. «К морю». «Вообще-то море в другой стороне». «Знаю. Сделаем небольшой крюк». Тяжело вздохнув, Йола накинул плед на плечи. «От себя не сбежишь». Вилар взглянул на отражение старика в зеркале заднего вида. «Ты можешь помолчать?» «Я рассуждаю сам с собой». «А я предпочел бы сидеть в тишине». «Останови!» проговорил старик непривычно резким тоном и, выпрямив спину, стянул с себя плед. Вилар затормозил. «В чем дело, Йола?» «В тебе не осталось ни капли уважения к старейшине морского народа». «Я тебя уважаю». «Счастливой дороги, маркиз Бархат», произнес Йола и открыл дверцу. «Я заблудился». Старик указал себе за спину. «Море там», указал влево. «Замок там». «Знаю». Вилар потер ладонью грудь. «Здесь пусто. Я как дерево во время листопада. Все потерял». «Понятно», протянул Йола. «И куда ты едешь?» «Хочу заполнить пустоту». Вилар взялся за руль. «Извини, Йола. Я не хотел тебя обидеть и не вправе тебя удерживать». «Можешь идти». Старик посмотрел на небо. «Я забыл дома зонтик!» и захлопнул дверцу. Ближе к полудню автомобиль покатил по улицам небольшого города. Ночной ураган добавил людям хлопот. Горожане крепили сорванные ветром ставни, поправляли перекошенные заборчики, поднимали метлами клубы песка. Миновав пару перекрестков и площадь, на которой грязной водой плевался фонтан, Вилар направил машину в глухой переулок и затормозил возле лачуги. Старости города не удалось придать дому божеский вид. Из щелей между почерневшими тесинами торчали клочья пакли, крыша из новых, но кривых досок смотрелась убого, дверь обита дерматином в трещинках и заломах. Глядя на запыленное окно с приоткрытой форточкой, Вилар посигналил. Забарабанил пальцами по рулю. «Никого нет», — сказал Йола. «Вижу». «Кто здесь живет?» «Мои дети». Подвинувшись на краешек сиденья, Йола втиснулся между спинками передних кресел. У тебя есть дети? 2 мальчика и девочка. Старик почесал кончик носа. Кто мать? Не знаю. Она умерла. Отец — бывший искупленец. Его выпустили год назад, а он до сих пор не объявился. Йола открыл рот, чтобы спросить еще что-то, но из соседнего дома выбежала молодая женщина. Вилар выбрался из машины и поспешил ей навстречу. «Мой господин!» — поклонилась соседка. «Хатир отправился с братом на речку». «В такую погоду?» «Они хоть и маленькие, но уже мужчины. Запрещаем, ругайся, бестолку. Они все равно уйдут, только тайком. А так я знаю, где они, знаю, когда вернутся. К их приходу сварю кашу и налью в ушат горячей воды». «Вы рассудительная женщина». Соседка улыбнулась. «У меня умный муж». Пригладила ладонями фартук. «Идемте к нам, господин, я напою вас чаем. И дедушку берите». Вилар посмотрел через плечо. Йола прохаживался перед домом Хатира. «Ты-то у тебя?» «Да, мой господин», — кивнула соседка. «Замечательная девочка! Нянчиться с ней — одно удовольствие!» «Я хочу забрать детей», — заявил Вилар. «Забрать? Куда?» «Они будут жить со мной, если Хатир согласится». Глаза соседки наполнились слезами. «И я их больше не увижу?» «У тебя есть дети?» «Дочка, мой господин, она и Тейта одногодки». «Йола, ты идешь?» — крикнул Вилар и зашагал по переулку. Река протекала по ореховой лощине за окраиной города, и добраться до нее можно было только пешком. Вилар и Йола миновали пустырь весь в буграх и ямах. Спустились по склону в лощину и пошли по мелкой гальке, омываемой слабой волной. В воде проплывали обрывки сетей и лохмотья водорослей, серебристые рыбы и темно-серые облака с густым синеватым отливом. За нагромождением камней находился дощатый, давно неиспользуемый по назначению причал. Доски прогнили, и здравомыслящий человек вряд ли поставил бы на них ногу. Кое-где из воды торчали деревянные сваи, покрытые ракушками и тиной. На конце причала сидели 2 мальчика с самодельными удочками. Судя по щупленьким фигурам, младшему было 5, а старшему лет 12, хотя ему уже исполнилось 15. Бремя, взваленное судьбой Хатиру на плечи, не оставляло сил на рост и не давало окрепнуть. Глядя детям в спины, Вилар подумал, быть может, в них его спасение. «Я говорил, подсекай, подсекай!» поучал Хатир малыша. «Подсекать — это не значит силой выдергивать удочку из воды. Так получилось. Этак мы никакой рыбы не наловим. Мало того, что свою упустил, так и мою распугал». Малыш захныкал. «Я не хотел». Отложив удочку, Хатир обнял его за плечи. «Не надо плакать, цыпленок. Я тебя не ругаю, а учу. Ну же, Соти, прекрати. Мужчины не плачут». «Хатир!» позвал Вилар. Мальчики на секунду замерли, несмело обернулись. «Господин?» пробормотал Хатир и, вскочив на ноги, закричал. «Господин!» Подбежал к Вилару, обхватил его за талию. «Вас так долго не было!» «Прости, я был занят». Брат Хатира прижался к ногам Вилара и смотрел на него во все глаза. Они стояли втроем, обнявшись, словно самые родные люди. Вилар поглаживал острые плечи, худенькие спины, взъерошенные волосы, но сердце упорно молчало. «Поедете со мной?» «Куда?» — спросил Хатир. «К морю». «Я никогда не видел моря». Хатир посмотрел Вилару в лицо. «Что мы будем там делать?» «Жить». «С кем?» «Со мной». «Мы будем жить вместе?» Вилар улыбнулся. «Вместе». Шрам на переносице паренька побелел, из глаз хлынули слезы. «Я молился! Я день и ночь молился! Я просил Бога!» Вилар поцеловал Хатира в лоб. «Идем!» «Сейчас! Только удочки заберу!» «Оставь!» — подал голос Йола. «Я там другие удочки!» Пока старик покачивал на руках сонную девочку лет 3, а Вилар разговаривал с соседкой, Хатир время от времени выбегал из лачуги и спрашивал: «Одеяло брать?» «Не надо», — отвечал Вилар. «Нет, я возьму, это ваше одеяло. А посуду брать?» «Не надо». «Можно взять ваш чайник?» Вилар сдался. «Бери, что хочешь». Соседка поправила сандалии на ножках Тейты. Ладонями вытерла себе глаза. «Я к ним привыкла». «И я привыкну», — тихо сказал Вилар. Хатир усадил сестру и брата на заднее сиденье рядом с Йола. Сам расположился рядом с Виларом. Сначала дети испуганно втягивали головы в плечи и боялись пошевелиться, хотя Хатир их всячески подбадривал. О чем-то спрашивал, рассказывал считалки и стишки, даже затянул песенку. Потом запел Йола. Шуршащий голос и фразы на непонятном наречии помогли детям осмелеть. Соти прилип носом к окну и спрашивал, как будет на языке ориентов небо, туча, песок. Тейта трогала пальчиками морщинистые щеки старика и смеялась, когда он корчил рожицы. Дорога укачала детей, и вскоре они засопели, прижавшись к Йола. Хатир снял ботинки, закутался в плед. Немного посидел, опустив голову. Подогнув под себя ноги, повернулся к Вилару. «Я ждал вас всю жизнь!» По автомобилю забарабанил дождь. По лобовому стеклу заерзали щетки. Вилар посмотрел на спящего паренька, перевел взгляд на дорогу. Внутри было пусто.